Глава 4. Шахта на Кольском полуострове. На обширную, усланную плитками площадку перед дворцом королевы Роксаны, таким скромным на вид и таким роскошным внутри, выехал похожий на этажерку самолет пилота Гарри Коллинза. Сам пилот издали махал себе рукой, как старому приятелю. Черные очки закрывали половину лица, еще половину скрывали пушистые усы, а третья половина скрывалась за пилотским шлемом. Севе было несколько неловко, что он опять полетит с мертвым пилотом, хотя ничего плохого о Гарри он сказать не мог. Снежный человек большими шагами подошел к самолету. Только тут Сева заметил, что начальник королевской охраны одет в парадную форму. К его волосатым плечам приколоты большие позолоченные эполеты, то есть погоны с висюльками. Сначала он закинул в заднюю кабинку мультипликатор. И Сева задумался, что же он намерен делать дальше. Может, он забыл о Севе? Но нет. Снежный человек схватился пальцами за край фюзеляжа и, как обезьяна, ловко вспрыгнул в кабину. Затем протянул лапой к Севе, подхватил его одним движением, втащил внутрь и посадил себе на колени. От снежного человека пахло псиной, и в животе его громко урчало. Он протянул лапу вперед и постучал указательным пальцем по спине пилота. Пилот обернулся, кивнул, и самолет побежал вперед по траве, выкатился на шоссе и по нему начал разбег. И тут же в небе появилась птица Рок. Она совершала медленные круги над головами. «Безопасность», — сказал снежный человек. «Чем черт не шутит?» Они поднялись в небо. День был облачный, ветреный. Но Севе было тепло, он сидел на коленях снежного человека, как в мохнатом кресле. Дворец снежной королевы быстро побежал вниз. Вокруг расстилалась тундра со множеством небольших озер, между которыми встречались еловые перелески. Вдруг Сева увидел, что к ним летит какой-то другой самолет. Пилот поднял руку в перчатке с раструбами, и птица Рок, которая внимательно следила за самолетом, тут же развернулась и в несколько взмахов гигантских крыльев, куда больших, чем крылья самолета, помчалась вдаль. Тот дальний самолет почему-то не захотел встречаться с птицей и повернул прочь. «Very nice», — сказал Гарри Коллинз и расхохотался. «Бережёного Бог бережет», — услышал Сева свой голос. «Граница внизу», — сказал снежный человек. «Какая граница?» «Граница с Россией». Они вошли в облака. Затем спустились к самой земле и пошли между небольших холмов и над озерами. «Русские пилоты не должны нас заметить», — сказал снежный человек. Так они летели еще полчаса. Птица-рок исчезла, наверное, повернула назад. Над просторами России этим птицам летать не велено. Самолет летел довольно низко, и когда коровы, что паслись на небольших полянах, поднимали головы, удивляясь гостям из дружественной Финляндии, можно было на минутку заглянуть в их глупые глаза. Раза два пролетали над деревнями. На берегу речки загорали под солнцем мальчишки. Тракторист заглушил мотор и смотрел на самолет, приложив ладонь к глазам. Сева помахал ему. «Не привлекай излишнего внимания», — сказал снежный человек, и Сева чуть не расхохотался. Если уж кто-то привлекал внимание, так это Гарри в самолете, похожем на этажерку. «Они, наверное, думают, что здесь кино снимают», — крикнул Сева снежному человеку. И тут впереди показались вышки и две египетские пирамиды. Египетские пирамиды оказались терриконами, крутыми холмами, насыпанными из породы, которую выбрасывают наверх, когда добывают уголь. А вышки, похожие на Эйфелеву башню в Париже, и были шахтами. Там умещались механизмы подъемников, на которых в шахту опускались рабочие. Дальше, к лесу, были видны двухэтажные бараки, склады и различные строения. Некоторые из них были просто облезлыми и старыми, а другие еще и полуразвалившимися. За лесом поднималась череда холмов. Гарри выбрал ровную площадку за одной из шахт и ловко посадил самолет так, что он замер в тени. Они вылезли из самолета. «Здесь никого нет», — сказал снежный человек. «Шахта закрыта». «Уголь кончился», — раздался тонкий отрывистый голос. «Люди ушли». Сева удивился, как этот гном успел к ним подойти. «Прошу не удивляться», — сказал гном. Он был высокий, Севе почти по пояс. Вместо красного колпака, которым так гордятся гномы, он надел желтую шахтерскую каску. Борода была подстрижена, что совсем уж необычно для гнома, и одет он был вполне современно, в шахтерский костюм с высокими резиновыми сапогами. Гном протянул всем по очереди руку и представился. «Густав 60-й, наследственный владетель Кольского племени, дальний родственник Снежной королевы. Рад вас видеть в моих краях. Все, что мы обещали сделать, выполнено». «Молодец», — сказал снежный человек, как будто он был начальником вождя. «Здравствуйте», — сказал Сева. А Гарри Коллинз, как всегда, предпочел промолчать. Раз он был неживым, то каждое слово стоило ему усилий. «Так это ты будешь тем юным храбрецом, который в одиночку отправляется в смертельно опасное путешествие?» — спросил гном Густав 60-й, словно только сейчас догадался, что именно Сева, а не снежный человек и не пилот Коллинз, решил отправиться в путешествие. Пожалуй, приятно услышать о себе слова «юный храбрец». «Ничего особенного», — сказал Сева, потому что застеснялся. «Мне это привычно». «Вы не в первый раз опускаетесь к центру Земли?» — удивился гном. «Пустяки!» — Сева смутился, потому что врать ему не хотелось, а получилось, что соврал. «Но когда ты начинаешь врать, остановиться почти невозможно. Для меня это дело обычное». «Я потрясён, буквально потрясён», — сказал гном. «Пойдём», — усмехнулся снежный человек. «Время не ждёт». «Вот именно», — согласился Густав. «Только одно маленькое дело». Он сунул два пальца в рот и оглушительно свистнул. И тут же из близкого ельника выскочило несколько ёлок. И когда они подбежали ближе, Сева понял, что это гномы, каждый из которых несёт ёлку или охапку еловых лап. Они окружили самолёт и принялись забрасывать его еловыми ветвями. Другие втыкали в землю ёлочки. Через 3 минуты даже вблизи самолёт нельзя было различить. «Гуд», — сказал Гарри Коллинз. «Экселлент». Он достал из кармана курительную трубку и принялся набивать её табаком. Сева удивляло то, что неживой пилот курит. Когда он ещё перед полётом спросил об этом Кристину, она ответила. «Но ведь трубку, а не что-нибудь». Гарри курил трубку. Сева подошёл к пилоту и попрощался с ним за руку. «Он будет ждать», — сказал снежный человек. «Но я могу задержаться на несколько дней». «В этом есть преимущество его состояния», — сказал снежный человек. И Сева не сразу понял, что снежный человек имеет в виду. То есть, что пилот мёртвый, ему всё равно, сколько ждать. Мёртвый пилот подмигнул Севе. И Сева пошёл к шахте. За ним снежный человек нёс мультипликатор. Замыкал шествие Густав 60-й. Когда они вошли в небольшую будку у подножья вышки, то обнаружилось, что там горят электрические лампочки. «Как так?» — удивился Сева. «Ведь шахта не работает». «От сети отключить забыли», — ответил Густав. «У нас так бывает». «И давно забыли?» — спросил Сева. 7 лет назад», — ответил гном. Густав нажал на кнопку, решётка лифта раздвинулась, и они вошли в него. Густав нажал на самую нижнюю кнопку. А кнопок было больше 10. Сева понимал, что, наверное, в шахте несколько уровней или туннелей. На них подъёмник и останавливается. Страшно скрипя, будто его неожиданно разбудили, и он этим недоволен, лифт двинулся вниз. Сева не хотел, но нечаянно спросил. «А он не оборвётся?» Гном Густав даже не улыбнулся. Он ответил. «Система испытана. Мы опускали и поднимали 30 гномов. И хоть бы что. Только один задохнулся. Но от тесноты». «Вот и хорошо», — сказал снежный человек. «Значит, 29». Сева надеялся, что его спутники не заметили, как он робел. Но если они и заметили, то вида не подали. Подъемник опускался медленно, становилось все холоднее, и холод был не верхний, ветреный, а особенный, подвальный. Порой в стене шахты оказывался черный провал, отсюда отходил туннель. Вдали Сева увидел огонек. «Там кто-то есть?» — спросил он. «Один из наших», — ответил гном Густав. «Иногда туда забираются гномы и ищут, не пропустили ли люди какую-нибудь жилу или самородок. Но пользы от этого немного». «А иногда и вампир», — сказал снежный человек. Они замолчали. И вот тогда Севе впервые стало на самом деле страшно. Представь, что тебе надо идти к зубному врачу. Это неприятно и висит над тобой, как мешок с гвоздями. Но вокруг люди, ты сам занимаешься важными и неважными делами. До похода к зубному еще 3 дня, 2 дня, 1 ночь, и вот ты входишь в поликлинику. И больше тебя ничего и никто не отделяет от зубоврачебного кресла, и некуда бежать. Может, это не точное сравнение, но Сева и не думал о сравнениях. Он просто глядел, как уплывают наверх потеки воды на каменной стенке, как скрипят тросы, и далеко наверху гудит мотор. А вокруг на 1000 верст только один огонек. То ли гном бродит со свечкой, то ли привидение. И вампиры существуют на самом деле, и это их мир, а не человеческий. Сейчас подъемник уйдет наверх, и Сева останется один в кромешной тьме и в том самом ужасном одиночестве, когда на твой крик некому откликнуться и некому прийти к тебе на помощь. А если с тобой что-то случится, то никто об этом не узнает. И все обещания и слова королевы пустые. Что они скажут маме, когда она приедет в лагерь за своим сыном? А только скажут: «Ваш сын Савин Всеволод уехал в неизвестном направлении». «Ах!» — закричит мама. Она всегда кричит, когда ее вызывают в школу. «Немедленно верните мне сына, иначе я буду жаловаться». Ха-ха-ха. Кому она будет жаловаться? Подъемник с такой силой бухнулся о дно шахты, что Сева чуть не сел на грязный пол. Снежный человек подхватил его. «Держись, герой», — сказал он. И Сева понял, что слово «герой» не всегда звучит как похвала. На нижнем ярусе горел свет. Электрическая лампочка была забрана в металлическую сетку. Густав вышел первым и быстро пошел по узким рельсам вглубь туннеля. «Опробуй свой фонарь», — сказал снежный человек. И правильно сделал. Когда надо чем-то заниматься, тревожные мысли уползают из головы. Сева достал фонарь. Фонарь зажигался просто. Обычный фонарь на батарейках. «Ты его оставишь здесь», — сказал снежный человек. «Спрячь его рядом с мультипликатором. Он тебе может понадобиться, когда будешь выбираться». «Разве вы меня не будете встречать?» «Буду, если смогу». «У нас есть враги», — продолжал снежный человек. «А кто они, мы не знаем. Это плохо. Если врага не знаешь, считай, у тебя 2 врага». «Они знают, где я?» «Не задавай глупых вопросов», — сказал снежный человек. «Тебе нельзя задавать глупых вопросов. Ее Величество говорит, что ты наш рыцарь. Кому нужен глупый рыцарь? Даже если ты погибнешь, лучше, чтобы о тебе осталась хорошая память». «Ну вот еще», — рассердился Сева. «Мне будет плевать на память». «Никому не плевать на память», — возразил снежный человек. «Ты еще молодой человек, и поэтому говоришь пустые слова. Я много лет боролся за свободу своего маленького снежного народа. Мои близкие погибли. Мои дети стали гурками в непальской армии. Моя жена сегодня — председатель кооператива в Хасе. Я же сдался в плен людям и служил проводником в экспедициях альпинистов. Меня унижали банками сгущенного молока и свиной тушенки. И я убежал. Зимой я прошел пустыню Гоби, миновал Памир и Тянь-Шань, прошел по Уральскому хребту и оказался в Лапландии среди своих. Снежный человек вдруг разговорился, а Сева думал, что он больше одной фразы за раз выговорить не может. Снежный человек говорил обиженным голосом, и Севе стало стыдно. «Простите», — сказал он. «Сева не любит просить прощения. Да и кто это любит?» Но как-то неловко было обижать такого хорошего человека. К тому же он был последним живым человеком, который идет с ним в эту пропасть. Гнома труднее считать человеком, может, из-за размера, а может, потому что у гномов странная манера себя вести. Они бывают говорливы, когда надо помолчать, и замолкают, когда их голос так нужен. У них свои дела и свои проблемы. Гном может общаться с тобой, но дружить никогда не станет. Сева подумал, что о гномах ему мало рассказывали, да и встречал он их всего 2-3, а вот в голове сидит уже немало сведений о них и даже понимание, что они за народ. В общем, чужой народ.